Глава вторая. Матрас на потолке. Барнаби выписали из роддома через 3 дня и привезли домой знакомиться с Генри и Мелани. «Ваш брат немного отличается от всех нас», — сказал им Элистер за завтраком в то утро. Он очень тщательно выбирал слова. «Я уверен, что это временно, однако все равно тревожит. Только не надо на него таращиться, хорошо? Если он решит, что вы обращаете на него внимание, он и потом не прекратит своих глупостей». Дети удивленно переглянулись. «О чем это папа вообще говорит?» «У него 2 головы?» — спросил Генри, протянув руку за джемом. По утрам ему нравилось мазать джемом тосты, а вот по вечерам — нет. На ужин он предпочитал клубничное варенье. «Нет, конечно же, 2 голов у него нет», — раздраженно ответил Элистер. «У кого на свете вообще бывают 2 головы?» «У 2-главого чудовища морского», — сказал Генри, недавно читавший книжку про 2-главое морское чудовище по имени Орка, которое бесчинствовало в Индийском океане. «Могу тебя заверить, что твой брат — никакое не морское 2-главое чудовище», — сказал Элистер. «А хвостик у него есть?» — спросила Мелани, собрав пустые миски и аккуратно складывая их в мойку. Семейный пес, капитан У.Н. Джонс, животное неопределенной породы и неведомого происхождения, при слове «хвостик» задрал голову и принялся гоняться по всей кухне за своим. Он кружил и кружил, пока не упал, и остался лежать на полу, тяжело дыша, в полном восторге от самого себя. Примечание. Пса назвали в честь английского летчика Первой мировой войны и автора приключенческих книг для детей Уильяма Эрла Джонса 1893-1968. Здесь и далее примечание переводчика. Конец примечания. «С какой это стати у младенца должен быть хвостик?» — вздохнув поглубже, спросил Элистер. «Честное слово, дети, у вас воображение разыгралось. Даже не знаю, где вы все это берете. Ни у вашей мамы, ни у меня никакого воображения нету, и мы вас совершенно точно воспитывали без него». «А мне бы хотелось хвостик», — задумчиво произнес Генри. «А я бы хотела стать 2-главым чудовищем морским», — сказала Мелани. «Ну так у тебя его нет!» — рявкнул Элистер, сердито посмотрев на сына. «И ты не оно!» — добавил он, ткнув пальцем в дочь. «Поэтому давайте-ка вы опять станете обычными детьми и приведете здесь все в порядок, чтобы комар носа не подточил. Договорились? Мы ждем гостя, не забывайте!» «Ну, он уж точно никакой не гость!» — нахмурился Генри. «Он наш младший братик!» «Да, разумеется!» — сказал Элистер после крохотной паузы. Прошло чуть больше часа, и в такси к дому подъехала Элинор. В руках она держала беспокойного Барнаби. «Шустрый какой у вас детка!» — сказал таксист, выключая двигатель, но Элинор не ответила. Ей не нравилось заводить разговоры с чужими людьми, особенно с теми, кто работает в сфере услуг. В щель между передними сиденьями завалилась ее сумочка, и только она потянулась ее достать, младенец вспорхнул у нее с коленей, проплыл по воздуху и ударился головой о потолок такси. «Уа!» — булькнул Барнаби Бракет. «Вы бы покрепче, парни, держали», — заметил таксист, глядя на пассажиров, как человек, все повидавший в жизни. «Не равен час удерет, если не побережетесь». $30, не так ли?» — уточнила Элинор, протягивая ему 20 и 10, а сама поняла. «Так и есть, удрать он может, если она не будет осторожна». Элинор зашла домой, и дети бросились к ней здороваться, а в возбуждении своем чуть не сбили ее с ног. «Он же такой маленький!» — удивленно сказал Генри. По крайней мере, в этом отношении Барнаби был совершенно обычен. «И пахнет вкусно», — сказала Мелани, хорошенько его обнюхав. «Как смесь мороженого с кленовым сиропом. Как его вообще зовут?» «Можно мы будем звать его Джим Хокинс?» — спросил Генри, который до нельзя полюбил книжки с приключениями. Примечание. Джим Хокинс — главный герой и рассказчик в приключенческом романе шотландского писателя Роберта Льюиса Стивенсона 1850-1894 «Остров сокровищ», 1883. Конец примечания. «Или Петр Козапас?» — спросила Мелани, всегда шедшая по стопам старшего брата. Примечание. Герой детской повести «Хайди», 1880-й, швейцарской писательницы Йоханны Шпири, 1827-1901 годы. Конец примечания. «Его зовут Барнаби», — ответил Элистер. Он тоже вышел к дверям и теперь целовал жену в щеку. «В честь вашего дедушки и дедушки вашего дедушки». «Можно подержать?» — спросила Мелани и вытянула руки к младенцу. «Пока не стоит», — ответила Элинор. «А мне можно?» — спросил Генри, у которого руки были длиннее, чем у сестры, и он был на 3 года старше. «Барнаби никто держать не будет», — отрезала Элинор. «Никто, кроме вашего папы и меня. Во всяком случае, пока». «А я бы и сейчас держать его не стал, если ты не против», — сказал Элистер, глядя на своего сына так, словно тот сбежал из зоопарка, и его следует туда вернуть, пока он не испортил им мягкую мебель. «Ты ведь тоже за него отвечаешь», — резко сказала Элинор. «Не думай, будто я стану одна заботиться об этом». «Этом...» «Ребенке?» — подсказала Мелани. «Да, полагаю, это слово ничем не хуже других. Не думай, что я стану заботиться об этом ребенке одна, Элистер». «Я, разумеется, рад буду помочь», — сказал тот, отведя взгляд. «Но ты же его мать, а ты отец». «Но он же к тебе, похоже, привык. Погляди на него». Элистер и Элинор посмотрели в лицо Барнаби, и тот им улыбнулся, радостно замахал ручками и ножками. Однако родители в ответ ему улыбаться не стали. Генри и Мелани удивленно переглянулись. Они не привыкли к тому, что их родители так грубо разговаривают друг с другом. Дети достали подарок, который купили днем раньше, на те деньги, которые вместе откладывали. «Это для Барнаби», — сказала Мелани, протягивая сверток маме. «Добро пожаловать в нашу семью». В руках у нее была маленькая шкатулка, завернутая в праздничную бумагу, и сердце Элинор чуть-чуть дрогнуло. Они так рады маленькому братику. Она протянула за подарком руку, но взять не успела. Барнаби опять плавно полетел вверх. С него на пол соскользнуло одеяльце, а сам он долетел до потолка. Тот располагался гораздо выше, чем в кабине такси, и был гораздо жестче для головы. «Уа!» — вякнул Барнаби Бракет, растянувшись на нем всем телом. Он смотрел на свою семью сверху, и лицо у него теперь было решительно недовольное. «Ох, Элистер!» — воскликнула Элинор, в отчаянии всплеснув руками. А Генри и Мелани ничего не сказали. Они просто вытаращились, разинув рты, с немалым изумлением на лицах. Появился капитан У. Э. Джонс. Он зевал, потому что его разбудили. Посмотрел на ту семью, которая его кормила, купала и держала в неволе, а потом перевел взгляд туда, куда смотрели дети, и увидел на потолке Барнаби. Его хвост тут же яростно завилял, а сам он загавкал. «Гав!» — гавкал он. «Гав! Гав! Гав!» Чуть погодя, хотя и не совсем сразу, как этого можно было ожидать, Элистер залез на стул достать сына. Теперь за него отвечал он, потому что Элинор отправилась в постель с чашкой горячего молока и головной болью. С неохотой он дал Барнаби бутылочку, затем сменил ему подгузник, но едва подсунул ему под попу свежий, как Барнаби решил сходить по маленькому еще разок, и в воздух идеальной аркой взметнулась золотая струйка. Наконец Элистер уложил ребенка в колыбельку, а сверху пристегнул ремешками от рюкзака Генри, чтобы младенец не взлетел снова. В конце концов Барнаби уснул, и ему, вероятно, снилось что-то смешное. «Мелани, следи за своим братом», — сказал Элистер, усаживая девочку с ним рядом. «Генри, пойдем, пожалуйста, со мной». Отец с сыном прошли через сад к соседу и постучали в дверь. «Чего надо, Бракет?» — спросил угрюмый старик мистер Коуди, извлекая из передних зубов крошку табака. Затем он щелчком отправил ее на землю им прямо под ноги. «Позаимствовать у вас фургон», — объяснил Элистер, — «и трейлер с ним вместе. Всего на часок-другой, больше не нужно. И мы, разумеется, заплатим за бензин». Им разрешили, и Элистер с Генри поехали по мосту через Сиднейскую гавань в город, а там добрались до универсального магазина на Маркет-стрит, где и купили три огромных матраса. Каждый был рассчитан на двуспальную кровать. Еще они приобрели коробку 12-дюймовых гвоздей и молоток. Вернувшись домой, они затащили матрасы в гостиную, где Мелани сидела ровно там же, где ее оставили, и не спускала глаз со своего младшего брата. «Как он?» — спросил Элистер. «Без хлопот?» «Без», — кивнула Мелани. «Спал все время». «Хорошо. Теперь отнеси его на кухню, будь умницей, а мне тут надо кое-что сделать». Из сарая во дворе Элистер принес две стремянки и поставил их в разных концах гостиной, после чего на одну влез сам, держа матрас за левый край, а на другую стремянку залез Генри. Он держал матрас за правый. «Теперь держи ровно», — сказал сыну Элистер. Из нагрудного кармана он достал первый длинный гвоздь и молотком приколотил угол матраса к потолку. Гвоздь вошел довольно легко. Туго было лишь пробивать половицы комнаты этажом выше, но все равно времени это заняло немного. «А сейчас другой угол», — сказал Элистер, передвинув стремянку и приколотив на место следующую часть матраса. Так он трудился около часа и всего израсходовал 24 гвоздя. А когда закончил, ранее белый потолок превратился в плисовую цветочную поляну средней жесткости «Белиссимо» из магазина «Дэвид Джонс». «Что скажешь?» — спросил сверху Элистер у сына, рассчитывая на одобрение. «Необычно», — ответил Генри, чуть подумав. «Не поспоришь», — согласился его отец. От всего этого грохота Барнаби уже проснулся и неразборчиво забулькал из колыбельки, а Мелани принялась щекотать ему ручки, шейку и вообще всячески ему досаждать. У Элинор голова болеть тоже не перестала, и она спустилась разузнать, что это за адский грохот тут стоит. Увидев, что ее муж сделал с потолком гостиной, она уставилась на него, на миг лишившись дара речи. «Неужели все в этом доме окончательно спятили?» «Что это за...» — спросила она, с трудом подыскивая слова, но Элистер ей просто улыбнулся и вынес в центр комнаты колыбель. Затем расстегнул ремешки, и младенец снова взлетел кверху. Только теперь головой он не ударился и не сказал «уа». Посадка на потолок прошла намного мягче, и он, похоже, остался этим очень доволен. Так и лежал снизу на матрасе, играл с пальчиками на руках, изучал пальчики на ногах. «Получилось», — сказал довольный Элистер, повернувшись к жене. Он рассчитывал, что она будет довольна тем, что он сделал, но Элинор, женщина совершенно обычная, пришла в ужас. «Выглядит смехотворно!» — воскликнула она. «Но это же ненадолго», — сказал Элистер, — «до тех пор, пока он не угомонится, вот и все». «А если он никогда не угомонится, мы же не можем оставить его там насовсем?» «Поверь мне, рано или поздно ему надоест эдак парить в воздухе», — стоял на своем Элистер. Он пытался смотреть на вещи оптимистично, хотя никакой особой надежды при этом не чувствовал. «Подожди, сама увидишь. Но до тех пор нельзя давать ему биться головой всякий раз, когда он будет от нас упархивать. Он себе мозги повредит». Элинор на это ничего не ответила. Она предалась унынию, легла на диван и стала смотреть вверх на сына, зависшего в 11 футах у нее над головой. Что же она такого натворила? За что же ей это ужасное несчастье? В конце концов, она совершенно обычная женщина. Таким не полагаются летучие младенцы. Тем временем Элистер и Генри занимались своим делом и дальше. Второй матрас они прикрепили к потолку в кухне, прямо над тем местом, где будет стоять колыбелька Барнаби, а третий — в их с Элинор спальне, где он будет спать по ночам у себя в кроватке. «Готово!» — сообщил Элистер, спустившись в гостиную. Элинор по-прежнему лежала на диване, а Мелани сидела рядом на полу и в 17-й раз читала Хайди. «Где Барнаби?» Мелани показала пальцем наверх, но не произнесла ни слова. Она не отрывалась от книжки. Сейчас говорил Казапас Петер, и ей не хотелось упускать ни единого слова. Мальчик этот был мудр не по годам. «Ах, да», — сказал Элистер и нахмурился. «Что же ему делать дальше? Считаешь, что стоит оставлять его там на весь день?» Мелани читала дальше, пока не дошла до конца особенно длинного абзаца, после чего взяла закладку. Аккуратно переместила ее между страницами 104 и 105, а книжку отложила на подушку рядом с Элинор. Затем посмотрела папе в глаза. «Ты спрашиваешь меня, стоит ли нам оставлять Барнаби на потолке нашей гостиной на весь день?» — уточнила она бесстрастно. «Да, верно», — подтвердил Элистер, не в силах встречаться с дочерью взглядом. «Барнаби», — повторила та, — «которому всего несколько дней. Ты хочешь знать, считаю ли я, что его стоит оставлять наверху?» Повисла долгая пауза. «Мне не нравится твой тон», — произнес в конечном итоге Элистер. Говорил он тихо и как-то стыдливо. «Ответ на твой вопрос — нет. Нет, я не считаю, что его стоит оставлять там вот так». «Ну что ж», — сказал Элистер, берясь за стул, чтобы забрать мальчика с потолка. «Так бы сразу и сказала». Тут в дверь к ним позвонили. Пришел сосед мистер Коуди. Он так и не дождался ключей от своего фургона и потому запросто заявился за ними, немало при этом не смущаясь. Элистер сунул Барнаби обратно в колыбельку, но забыл про ремешки, и через секунду мальчик снова оказался на потолке и удобно лежал на матрасе. Мистер Коуди, проживший долгую жизнь, он воевал в двух мировых войнах, жал руку самому Руалу Далу и за 7 десятилетий вообще много чего повидал. Кое-что из этого он понял, а кое-что и нет. Поднял голову и склонил ее на бок. Примечание. Руалд Дал, 1916-1990, английский военный летчик и писатель, известный своими повестями и рассказами для детей. Конец примечания. Одной рукой он почесал подбородок и медленно провел языком по губам, сперва по верхней, затем по нижней. Наконец, качая головой, повернулся к Элинор. «Вот это вот у вас необычно», — произнес он, и тут Элинор залилась слезами и убежала наверх, где рухнула на кровать, вознамерившись не открывать глаз, чтобы не видеть этого чудовищного кошмара, третьего цветастого матраса, прибитого к потолку.